Раз отдыхали после пробежки, как один из офицеров прибежал к Рему. Что случилось, рядовой? Такого рода ситуация произошла в первый раз, так что Рему тоже было интересно, какого рода донесения им принесли. Сэр, его величество Зен дал приказ о сборе. Место назначения бывшей трущобы, улица номер 5. Солдат быстро доложил генералу и начал ждать его действий. Всему спецназу, через 5 минут все должны быть у повозок, в полном обмундировании. Это приказ. Вам понятно? Есть, сэр. По приказу Зина, спецназ был оборудован специальными повозками. Ученый пока еще не начал делать машины, так что лошади были единственным доступным средством передвижения. Вместе с тем, как спецназ начал готовиться, из нескольких десятков всадников выбежали из армейского лагеря. Они, как в случае эскорта, должны были перекрыть улицы для того, чтобы спецповозки смогли без остановок добраться до места назначения. К счастью, бывшие трущобы и тренировочный лагерь Н1 были расположены довольно близко. Так что Рем вместе с полностью оснащенным спецназом быстро пришли к месту происшествия. Несколько десятков полицейских тоже находились там и ждали приказов от Зина. Начальник отдела полиции в бывших трущобах собрал более 100 полицейских для помощи спецназу. Они должны были оградить район и защищать невинных граждан. Такого рода операция проходила в первый раз, так что все сильно нервничали. Жители с интересом наблюдали за всем этим. Многие из них желали, чтобы Крикбер и подобные ему люди исчезли из мира. Поэтому они всем сердцем желали, чтобы солдаты победили. Черные повозки со спецназом и полицейские выглядели очень эффективно. Каждый из них двигался очень плавно, как будто они репетировали это несколько десятков раз. Некоторые полицейские хоть и ошибались, но спецназ закрывал все пробелы. Очень скоро вся штаб-квартира банды Крикбера была окружена. Найти их было очень легко. Оцепив район, спецназ и полиция готовились к штурму. В это же время Крикбер и его компания даже не знали, что скоро их жизнь сильно изменится. Ха-ха. Босс, вы еще раз доказали всем в трущобах, кто тут хозяин. Пусть новый лорд и смог разрушить старые дома, но его власть все еще слаба. Он сделал нам только лучше, дав возможность еще больше разбогатеть. Та девушка станет примером всем. Любой, кто пойдет против нас, умрет. Лакеи льстили Крикберу как могли. Они выставили убийство беззащитной девушки как героизм. Мне интересно, как поведет себя так называемая полиция. Если они попытаются действовать против меня, то я устрою ад в трущобах. Однако надеюсь, они будут умными и лишь потребуют часть денег, как раньше. У них не хватит духу, чтобы тронуть нашу банду. Мы самая влиятельная и сильная организация в трущобах. Да кто посмеет тягаться с нами? Эти люди не понимали, насколько большим является мир. Они были лягушками на дне колодца, которые не видели дальше своих носов. Крикбер, довольный ответом своих лакеев, дал знак одному из слуг, чтобы тот привел девушек. Глава хотел развлечься. Эта группировка множество раз похищала девушек, но раньше никто не смел действовать против них. Слуга вернулся очень быстро, а вместе с ним были две девушки лет 15-17, которые тряслись от страха. Репутация Крикбера шла впереди него, так что многие люди знали про его садистские наклонности. Ни одна женщина, которая попала в руки этого сумасшедшего, не увидела рассвет следующего дня. «Прошу, отпустите меня, у меня есть младшая сестра, я должна заботиться о ней. Прошу вас». Одна из девушек, увидев лицо Крикбера сразу, же разрыдалась и начала молить о пощаде. В отличие от нее, вторая даже бровью не повела. Ее лицо было холодно как лед, и казалось, что ничто в мире не могло растопить его. «Мне нравится, что ты думаешь о своей сестре. Так уж и быть. Если сможешь развлечь меня сегодня, то я отпущу тебя на свободу. Однако это очень сложно сделать. Ха-ха-ха-ха». Слова Крикбера совсем не утешили девушку, а напротив, еще сильнее испугали ее. Такими темпами она сегодня умрет, и никто не сможет помочь ей. Почему жизнь так жестока к ней? Сначала она потеряла родителей и осталась одна со своей сестрой. Они часто голодали. Бывали и такие дни, когда девушка хотела продать себя ради еды. Однако ситуация немного изменилась, когда пришел новый лорд. Девушка смогла найти работу в одном из новых таверн. Казалось, жизнь начала налаживаться, но тогда пришел тот человек и похитил ее. Барышня мысленно подготовила себя к смерти, как вдруг в комнату вбежал один из лакеев Крикбера. «Босс, дело плохо, очень плохо. Мы попали в огромную беду». Глава 34. Штурм. «Падла, ты совсем страх потерял. Сколько раз я говорил вам, не беспокоить меня, когда развлекаюсь. Кто тебя вообще впустил?» Крикбер был зол. Он как раз хотел насладиться вкусом девушки, как один из его лакеев помешал ему. «Господин Крикбер, я не смел бы беспокоить вас по пустякам, но это дело не терпит отлагательств. Прошу простить меня. Какое еще дело? Даю 10 секунд на объяснение, и если оно окажется неважным, то ты сам попадешь в такую беду, что мама не горюй». Слуга испугался, но сейчас дело было не до страха. «Наше убежище окружено. Несколько членов банды уже арестованы, и теперь полиция нацелилась на нас». Крикбер в этот момент пил вино, и, услышав донесение слуги, чуть не подавился. «Полиция окружила их базу. Какого черта? Его поддерживает несколько влиятельных дворян. Как они могли допустить такого? Что за чушь ты говоришь? Какая еще полиция? У них смелости не хватит напасть на меня». Крикбер не мог поверить в это, или точнее говоря, он просто не хотел верить. В отличие от бандита, услышав новости, глаза девушек было полны надежды. «Если полиция арестует этого гада, они смогут вернуться домой. Господин, пожалуйста, придумайте что-нибудь». Такими темпами. Бокал вина полетел в слугу и разбился об его голову. Крикбер не желал больше слушать его. «Убирайся, и больше не тревожь меня. А с полицией сами разбирайтесь. Хотите, запугайте, хотите, подкупите, мне плевать. Я что, зря вам деньги плачу?» Взгляд Крикбера еще раз упал на упругие формы девушек, и, облизнувшись, он решил выплеснуть всю злобу на беззащитных девушек. Пока босс банды пытался решить проблему, бойцы этой же самой банды пытались дать полиции отпор. Спецназ пока еще не вступил в игру. Рем решил дать полицейским возможность набраться опыта, ведь подобного рода штурм происходил впервые. К несчастью, полицейские были вооружены лишь дубинками и щитами, но у них не было огнестрельного оружия. Этим и отличалась полиция от спецназа. Глава полицейского отдела лично командовал штурмом, но защитники банды сдерживали их. После 10 минут Рему надоело ждать, и он решил дать приказ всем войскам спецназа начать штурм. Стоило генералу сказать эти слова, как 250 полностью вооруженных солдат, одетых в черное, ринулись в атаку. Полицейские уже отступили, так что спецназу нечего не мешало в их штурме. Бойцы банды, увидев спецназ, не испугались. Новорожденные телята не боятся тигров, так и эти глупцы считали, что у них есть сила сдержать отряд особого назначения. Здание, в котором находилась база банды Крикбера, имело 3 входа и выхода. 3 отряда из 25 человек каждая направились к ним, а остальные члены спецназа окружили штаб-квартиру со всех сторон, чтобы никто из преступников не смог скрыться. Рем как генерал не участвовал в штурме, но он из своего штаба отдавал приказы, которые немедленно исполнялись солдатами. Каждой группой руководил свой офицер, и вот капитан сделал жест рукой. 3 спецназовца выбежали из угла и взяли дверь в прицел. Вход защищали несколько десятков бойцов банды. Увидев 3 врагов, они решили быстро избавиться от них. Они так сильно еще никогда не ошибались. «Сложить оружие и сдавайтесь. Это последнее предупреждение. Все, кто будут стоять, будут ликвидированы». Командир отряда громким голосом зачитал приказ, однако никто из бандитов не стал слушать его. 3, 2, 1. Открыть огонь на поражение.

Милая улыбка украшала лицо барышни, когда она говорила эти слова. «Ты хочешь помочь мне?» — с удивлением спросил Зен. Обычно аристократки не занимались никакими делами, а просто оставляли все заботы на мужчин дома. «Да, вот только я не умею делать нечего стоящего». Теперь лицо девушки выражало немного стыда. Она была гордой дочерью аристократической семьи, но по сути не умела нечего. «Ха-ха-ха, Анжелика, значит, ты признаешь свою немощность». Зен явно дразнил девушку. «Ты меня обижаешь, я пойду и скажу это своему отцу». Не забыл он один из великих герцогов. Высунув язык, ответила Анжелика. Подумал ученый, но в своем сердце он чувствовал теплоту. На земле он был всеми почитаемым человеком. Одно его слово могло решить будущее целых наций, однако он никогда не испытывал такое чувство, как сейчас. Эта девушка наполнила его жизнь новым смыслом. «Ладно, ладно, не пугай меня, тестим. Я думаю, что у меня есть одна миссия для тебя. Она будет сложной, однако поможет тебе. Ты готова?» «Да, я хочу помочь тебе, ведь в этом и есть обязанность жены. В обязанности жены входит и воспитание ребенка, может быть, мы порадуем». Зен не успел закончить фразу, как в него полетела подушка. Красная как рак Анжелика, с яростью смотрела на своего мужа. «Прости, Зен, я еще не готова к этому». Девушка почти плакала, когда говорила эти слова, отчего ученый почувствовал вину и угрызение совести. «Анжелика, я просто пошутил. Мы никуда не торопимся. Ведь по сути мы даже свадьбу еще не сыграли. Но даже если бы ты была согласна завести ребенка, я бы отказался. Сейчас я не могу быть уверен на 100%, что смогу защитить тебя, не говоря уже о детях. Так что пока этот вопрос откладывается на неопределенный срок. А насчет твоего задания? Первым твоим заданием будет помощь семье убитой с похоронами. Скажи им, что правительство берет все расходы на себя, а так же передай соболезнования от нашей семьи. Это очень важно, и я рассчитываю на тебя. Если не можешь этого сделать, то просто скажи мне, я пойму». Это задание и впрямь было очень важным для поднятия репутации правительства, а так же самого себя. Зен решил сам лично пойти и помочь семье пострадавшей. Однако Анжелика подходила на эту роль больше всего. Она была женщиной, а так же женой главы города. Именно Анжелика была той, из-за кого начался вчерашний штурм. «Я готова. По правде говоря, у меня была такая же мысль вчера ночью. Так что эту миссию можешь оставить на меня». «Прекрасно. Вот это моя жена. Вместе с тобой я отправлю 5 рыцарей, они будут защищать тебя. Считай их своими телохранителями». «Угу». Для отпрыска аристократической семьи иметь телохранителей было обычным делом, так что эти 5 рыцарей не будут сильно влиять на Анжелику. «Тогда решено. Рыцари будут ждать тебя у кареты. А теперь я пойду». Не дождавшись ответа, ученый покинул спальню и направился в свой кабинет. Он должен был получить отчет от Рема о штурме, а так же разработать новый план развития. Старый просто не выдерживал никакой критики. Да там было много интересных идей, однако было много дыр, которые могли разрушить город еще до его процветания. Добравшись до кабинета, Зен не увидел Рема. Это не сильно удивило ученого, ведь подготовление отчета было нелегким делом. Множество мыслей посещали голову ученого. Каждая из них имела как и свои плюсы, так и минусы. Выбрать одно единственное было довольно-таки сложно. После недолгого мозгового штурма, Зен решил вспомнить историю человечества на Земле, начиная с эпохи древности, заканчивая 23 веком. Решено. Мы пойдем по этому пути. Глава 37. Образование для всех. Глава 37. Образование для всех. Путь, который выбрал Зен, был немного длиннее, однако он был намного безопаснее того курса, которого раньше придерживался ученый. Говоря простыми словами, Зену нужно было просто скопировать все достижения человечества, разложить по эпохам и строго следовать последовательности. Это должно было гарантировать успех начинания,